он не пойдет на риск. И вдруг в памяти Киреева всплыл рождественский вечер, первое знакомство с Мирвольским, игра в преферанс и не очень-то сдержанная речь хозяина дома. Потом этого за Мирвольским не наблюдалось, тогда же он был явно чем-то раздражен. Подробности вечера Киреев никак не мог припомнить. И вдруг его осенило, ба, да ведь тогда как раз шел разговор об этой самой Коронотовой. И Мирвольский запутался, сперва признался, что знает ее, потом отказался. Предположить, что это было связано только с его советами Коронотовой, как ей избавиться от незаконно рожденного ребенка, которого затем Коронотова по его совету действительно убила. Логично, но тогда логично признать и весь донос Лакричника, как основанный на точном знании фактов. А там, между прочим, говорилось о Мирвольском, как и вообще о личности неясного поведения. Что это за неясное поведение? Лакричник работает вместе с Мирвольским, он видит его, наблюдает каждый день. Да, Лакричник может оказаться полезным. Киреев уже иными глазами внимательно перечитал кляузу Лакричника. Припомнилось и другое. Клавдия Кладникова, живущая в услужении у Ивана Максимовича, на днях приходила справляться о дочери. Он говорил с ней очень бегло, а зря, кто его знает. Во всяком случае, этими двумя людьми заняться поплотнее не мешает. Глава четвертая. Бабочка-капустница, прицепившись к тонкому стебельку расцветшего бессмертника, тихо покачивала снежно-белыми крылышками. Борис заметил ее еще издали. Оглянувшись на Клавдию, он, широко и прочно ставя ножки, побежал вперед. Клавдия шла, катя перед собой детскую коляску, в которой разморенная солнцем и пьянящими тяжелыми запахами резиды и левкоев спала Нина. Всю свободную от построек часть двора позади дома Иван Максимович превратил в летний сад с цветочными клумбами, декоративными кустарниками и беседками, увитыми хмелем и настурциями. Теперь, будь только хорошая погода, Елена Александровна, ленивая и вялая, все дни проводила в тенистых уголках сада, бездумно покачиваясь в гамаке. Частенько к ней заглядывали с визитами Манберг и до отъезда своего в Иркутск Лонг-де-Лобель. Мальчик остановился, борясь с желанием потрогать пальцем привлекшую его внимание бабочку. Он боялся спугнуть ее, несколько раз протягивал руку и отдергивал обратно. Наконец решился взять бабочку, но та легко вспорхнула и в угловатом полете, поднимаясь все выше и выше, заметалась над клумбой. В кулачке ребенка оказался зажатым жесткий бутон бессмертника. Клавдия это заметила. «Бориска, маленький мой, как же ты мотылька и то не поймал? Ну давай, я покличу тебе». И Клавдия нараспев полголоса затянула: «Бабочка, бабочка, сядь, покури!» «Фу, какие глупости, Клавдия!» Возмущенно крикнула ей из беседки Елена Александровна. Она сидела, как всегда, с книгой, хотя тоже, как всегда, ее и не читала. «Чему ты учишь ребенка? Прививаешь ему суеверие? Что за чушь? Бабочка, сядь, покури!» «Можно придумать что-нибудь глупее? Покури! Какое убожество мысли!» «Да ведь не я так придумала», — оправдывалась Клавдия, морща лоб. Ей в тягость становились вечные попреки Елены Александровны. «В народе такая приговорка ходит». «В народе много чего ходит. Да все повторять ума не прибавится. В народе». Клавдия покраснела. «Вам виднее. А по мне так от народа только ум и прибавится. Народ-то всегда поболее стоит, чем один человек. Может, конечно, в чем...» Елена Александровна лениво рассмеялась. Не люблю заниматься математикой».